Глава шестая. От бесконечных улыбок у меня болят щеки и сводят скулы. А еще ужасно хочется сбежать. Сорвать с себя это проклятое платье и вышвырнуть его в урну. Все мне казалось искусственным и мерзким. Моя прическа, макияж, одежда. И даже украшения из драгоценных камней. Я словно ощущала на себе презрительный взгляд Самира и чувствовала, как сильно он во мне разочарован. Он бы не простил предательства. Ни за что. А еще мне казалось кощунством это веселье. Совсем недавно я горевала, а теперь стою с бокалом шампанского и со счастливым выражением лица слушаю какого-то мужчину, что желает нам с Захаром любви и деточек побольше. Последнее как удар под дых, болезненный и раничий. Я начинаю задыхаться, хватаюсь за руку Лазарева и впиваюсь в его ладонь ногтями. Душевная боль несравнима с физической, она настигает неожиданно и накрывает меня так резко, что кружится голова. Мне нужно выйти, Захар, нехорошо. Он понимает меня с полуслова. Поспешно прощается с нашим будущим партнером по бизнесу и уводит на просторный балкон, где я, наконец, глубоко вдыхаю. Берет меня за предплечье, заглядывает в глаза. Ты опять задумалась, опять начала вспоминать. Да. Еле ворочаю языком от внезапно накативших равнодушия и слабости. Так было в первые дни после родов. Я чувствовала себя овощем. Никак вообще. Словно мое тело из ваты, даже в голове вместо мысли пустота. Такая звенящая, ужасная в своей тишине. Не стоило мешать седативное с алкоголем. Так, давай, успокойся. Дыши. Давай. Подталкивает меня к перилам и забирает пустой бокал. «Тебе хватит на сегодня, больше не пей. Ты еще не оклемалась, а лучший способ затриггерить — напиться». Триггер. Вот как называется мое состояние. Триггер. Все, что осталось мне от моей прежней жизни. «Давай уедем, не могу больше, чувствую себя паршиво». Захар накидывает мне на плечи свой пиджак, приобнимает. «Да, пожалуй, хватит. Сейчас поедем. Ты только убери эту мученическую мину, ладно? Все эти люди должны видеть твою силу и решимость, а не слезы. Помнишь, что я говорил?» «В этом мире выживает сильнейший». Киваю. «Умница». «Мы едем к Лазареву. Теперь я, как его законная жена, должна жить здесь. Однако, как только переступаем порог, мне становится не по себе». «Мое пребывание здесь точно не доставит тебе неудобств. Твоя девушка, надеюсь, понимает, что это всего лишь...» «Успокойся, Настя». Он ободряюще улыбается и за руку заводит меня в гостиную, где накрыт ужин при свечах. Романтика, видать. Я сразу это замечаю и становится вдвойне паршиво. «Твое проживание в этом доме навредит нашим с ней отношениям не больше, чем свадьба». «То есть все-таки навредит?» Снимаю его пиджак, отдаю подбежавшей к нам домработнице. «Добрый вечер, Виталина». Улыбаюсь женщине, а она коротко поздравляет нас и удаляется. «Нет, не навредит. Это работа. Все нормально, Настя. Ты не должна об этом думать. Это не твоя проблема». «Значит, проблема». «Что ж, Захар прав, не мое дело. Раз он на это решился сам, то и с девушкой своей тоже пусть сам разбирается». «А это?» Указываю на стол. «Обязательно?» «Это для тебя. Ты за целый день ни крошки не съела. Я прислугу отпустил, сам сейчас уеду. Ты поешь и как следует отдохни. Завтра трудный день». Наверное, было бы правильно попросить его остаться в своем доме, но я не стал. Он не ребенок и не благородный рыцарь. Он просто выполняет свою работу. К тому же у него своя личная жизнь, где нет места работе. И это правильно. Да и мне, если честно, очень хочется побыть одной. Отойти от очередного стресса и подготовиться к завтрашнему дню. Завтра начинается новая жизнь. «Кстати, тебя тут ждут уже». Захар хлопает себя по бедру, подманивая вбегающего в гостиную Амура. Но щенок минует его и несется со всех ног ко мне. Опускаюсь на пол, прижимаю малыша к себе. «Привет, мой хороший, привет. Ну как ты тут? Освоился уже?» Судя по мужскому тапку, который он притащил за собой, еще как освоился. Поднимаю виноватый взгляд на Захара. Извини, ему просто надо купить палочку для зубов. Отдыхайте. Негромко произносит Лазарев и тихо уходит, что понимаю только по звуку закрывающейся двери. Мы с Амуром съедаем каждый свою порцию. Он миску любимого корма, а я тарелку ризотто с морепродуктами. Амур любит поесть. Я же впихиваю в себя еду, потому что так надо. Потом методично напиваюсь, поглаживая посапывающего рядом щенка и глядя на экран телевизора. Там снова какая-то мыльная опера, где в конце все счастливы, живы и здоровы. И мне верилось, что такое возможно, пока не потеряла своего сына. Теперь же я не знаю, во что верить. Бутылка вина заканчивается, и я открываю новую, но тут же ее закупориваю. Нет, нельзя. Завтра я должна быть на ногах и в здравом уме. Я должна вернуться и отомстить всем, кто сделал это со мной. Всем до единого. Пусть каждый из них знает, что я доберусь до их подлых, алчных душонок и вытрясу их. Я все еще Анастасия Сабурова. На экране появляются титры, и я закрываю глаза. Во сне, быть может, и у меня будет хэппи-энд.